731. Гуру. И тогда мир, который выше всякого человеческого разумения, будет достоянием вашим. Тот мир, который дает учитель света ученику. Помните, как сказано: «Мир мой даю вам не так, как мир дает». Мир окружающий не мир дает, но временное, обманчивое и кажущееся успокоение делами земными. Но мир, владыкою даваемый, не от мира сего, не от трех оболочек идущий, но выше и наполняющий их чувством спокойствия. Не просто это спокойствие, но словно железная узда, обуздавшая бешеных коней и ярость державшая их властной и твердой рукою.